Айлин Лин. Мелисса. Волшебное преображение 2. Читает Мария Максимова. Глава 1. «Ловите меня!» — кричал Винни, летя над равниной, а черный дым стелился следом за моим летательным аппаратом. «Я же не виновата. В самом деле, он сам вызвался быть первоиспытателем моей поделки». Приложив руку к колбу козырьком, я прищурилась, ища жениха глазами. Мелкая точка на уровне горизонта вдруг резко потеряла высоту и начала стремительно снижаться. «Он ведь маг!» Рядом стоял Михаль и с тревогой сжимал свою кеппи. «Должен остаться в живых!» «Я тоже надеюсь, что он догадается пустить энергию из искры во спасение тушки своей в красную кнопку на руле летуна!» Озабоченно пробормотала я. В этот момент мой аппарат смачно шмякнулся оземь. Черного дыма стало гораздо больше. «Садимся в машину», — скомандовала я. «Лорду Винни может потребоваться помощь лекаря». «Меня зовут Мелисса Красс, и я самая настоящая попаданка в мир магии. Некоторое время назад очнулась на крыльце борделя в чужом безобразном теле. Кто так пошутил над моей душой и вырвал меня из уютной квартиры, не ведаю. А скорее всего, не узнаю этого никогда. Из борделя я сбежала, и на всем моем дальнейшем пути мне встречались лишь хорошие люди. В общем, рояль торчал практически из-под каждого куста. Такое ощущение, что всю дорогу мне помогали. Возможно, мое появление в этом мире как-то связано с затухающей магией и детьми-низушками. Безобразные от рождения, у которых совершенно отсутствует искра. Не знаю. Но буду делать все от меня зависящее, чтобы помочь малышам. На данный момент я являюсь дипломированным магом-артефактором. Размер искры средний. А еще бывшая хозяйка этого тела, до моего подселения, оказалась дочерью миледи Райны Бри, родной сестры короля Лауса Бри II, правителя соседнего королевства Хайна. Вот такой вот поворот. И совсем недавно я собиралась отправиться к ней и ее мерзкому муженьку в гости. Тайна пропажи настоящей Мелиссы еще в младенчестве не давала мне покоя. Но поездку пришлось отложить на некоторое время. Мне взбрело в голову создать что-то наподобие летательного аппарата, который сегодня впервые оторвался от земли и понес моего ухажера в дальние дали. Будет обидно, если все камни-накопители побились. Столько труда и денег было вложено в их создание. За Винни я не переживала совершенно. Дикий лорд живуч как кот. И оказалась права. Лорд стоял около моего раздолбанного гениального творения и тихо матерился. Завидев меня, мужчина зло оскалился. «Ты хотя бы сначала проверила крепость рам и этих перекладин. Зачем ты их сварила вместе? Цельную нужно было делать». Он раздраженно провел ладони по лицу, оставляя черные разводы, и добавил. «Ни за что не поверю, что это вышло из кузни Джейка». «И правильно сделаешь». Пожала я плечами, завороженно следя, как черные нарисованные усы дернулись на верхней губе Винни. «Я сама все монтировала, своими руками. И сварку тоже я провела. Ну а что? Джейк и его подмастерье заняты в последнее время настолько, что, кажется, не спят никогда». «Если бы я попросила, они, конечно, не отказали бы. Но совесть-то нужно иметь. Вот и имею». «Полно вам, лорд Винни», — рассмеялась я. «Давайте соберем детали и домой». «Действительно, попрошу кого-нибудь умеющего из кузнецов. Мне нужно только кое-что в схемах поправить». Дикий лорд махнул на меня рукой и отправился собирать то, что уцелело. А Михаль поспешил ему помочь. «То, что сломалось, тоже берите!» Крикнула я им вдогонку. «Мне все это денег стоило!» И правда, копейка рубль бережет. Сейчас я вполне обеспеченная леди. Денег много. Но они все пущены в оборот. Так сказать, круговорот денег в природе. Пусть приносят прибыль, они лежат и пылятся в сейфе. Поэтому свободных средств у меня не так уж и много. Загрузив все в машину, покатили в сторону города. «Да чего ж красивые закаты!» Я смотрела на горизонт и мечтала о том, что когда-нибудь все дети-низушки станут здоровыми. Многое уже делается в этом направлении. Вот только бриллианты стоят чрезмерно дорого. Аристократы могут себе позволить, а вот простолюдины нет. Нужно что-то придумать. «Ты когда уезжаешь?» Вдруг спросил Винни, уверенно ведя машину. «Думаю, через неделю. Нужно собрать вещи, чтобы подготовиться в общем». Кинула я взгляд на его суровый, гордый профиль. «Эх, красивый мужчина. Мечта. Чья-то. Потому что я его никогда не отдам». «И ты не передумала?» Он вдруг бросил на меня острый взгляд. Я знала, о чем Винни спрашивает. Сразу не стала отвечать, задумчиво смотря на дорогу. «Нет, не передумала. Свадьбу сыграем сразу после моего возвращения. Я не хочу спешить». «А может, ты меня не любишь?» Совершенно не стесняясь, Михаля, притихшего на заднем сиденье, давил на меня жених. «А я не люблю такого. Вот и проверим чувства на расстоянии». А если честно, то я боялась. До дрожи в коленках и зубного скрежета. Боялась, что он перестанет меня любить, когда я рожу детей и растолстею. Боялась родов, боялась стать домохозяйкой. Бред, конечно. Винни ни в чем не будет меня ущемлять. Но внутренние страхи были. И нужно было поговорить с ним напрямую. Да вот только кому нравится говорить о сокровенном? Даже если это глупые пустые фобии. Хорошо. Вдруг согласился мой лорд и улыбнулся беззубой улыбкой, согревшей мое сердце. Я дождусь. Всегда. И так тепло стало на душе, что я чуть не кинулась его целовать. Да, вовремя опомнилась. Во-первых, позади сидел Михаль. А во-вторых, попасть в аварию не хотелось совершенно. Добрались до моего дома в конце улицы Рос уже затемно. Все же испытания проводили достаточно далеко от столицы. Я боялась, что кто-то раньше времени увидит мою подделку. Да и шпионов развелось, как блох на собаке. Михаль, попрощавшись с Винни, поспешил домой, а мы остались вдвоем. «Останешься?» В который раз спросила я Винни, а он в который раз отрицательно покачал головой и галантно поцеловал мою ладонь. «Вот не понимаю его. Ему предлагают без обязательств заняться сексом. А он держит дистанцию со словами «после свадьбы сколько угодно». И после такого чувствуешь себя грязной, похотливой самкой». Но, тем не менее, этот вопрос стал чем-то вроде игры и ритуальным прощальным словом. Только моим и его. Оттого с особенно сладким послевкусием. «После свадьбы». И притянул меня к себе, обжигая губы пламенным поцелуем. «После такого прощания мне грозит бессонная ночь. Или, в лучшем случае, жаркие эротические сны». Заходила я домой, чуть качаясь и глупо улыбаясь. Аля как раз шла мимо в сторону лестницы и понимающе сверкнула глазами. Я ей весело подмигнула и поспешила на кухню. Кушать хотелось невероятно.